Если Голикова разложить на элементы, то Нива заслонит и Рублева, и Матисса. А в Палехском музее есть академик, точнее, академист, Павел Львович Парилов. У Парилова ничего не осталось от русской иконы. У него нету даже палатного письма. Он фряжец. Он пишет лермонтовского демона. И он брат академиков Егорова и Моллера. Он совершенно реален, так, как понимали реализм академисты. Законы заимствований ему известны, он их обходит. Законы элементов живописи им изучены. И Парилов олеографичен. Он напоминает не Палех, но Лукутина, кроме Моллера и Егорова. В Палехском музее ощущение сквозняка веков и их неистовство, и уменье, и восхищение талантами идут никак не только от Ивана Голикова, заслуженный Баканов, Зиновьев, Ватагин, энциклопедисты, хранители палехского стиля и традиции Рублева, Фрязина, Ушакова и Чирина, знатоки законов русской иконописи от Византии. Баканов и Ватагин пишут демонстрацию. Баканов пишет индустриализацию сельского хозяйства. Ватагин пишет встречу челюскинцев во Владивостоке. А Зиновьев пишет историю земли от космоса до мамонта, до наших дней, социализма. Пишет Москву, порт. И по этим лакам этих энциклопедистов прошло иконописное умение от XI века, от дней Андрея и Всеволода Боголюбских. Баканов-фряжскую живопись сочетает с новгородцами. Заслуженный Вакуров сочетал в себе 15-й иконописный новгородский век и Врубеля. Но Врубель же и Микеланджело, и персы у Аристарха Дедыкина. То ли из Византии в Персию, то ли из Персии через Византию в Русию. Но персов очень много в Палехском музее. И заслуженный Катухин в Палехе вдруг реставрировал и оживил из мертвых средневековую персидскую миниатюру 16-17 века. И Хазов больший перс, чем заслуженный Катухин. А за Персией Центральная Азия, Индия, Китай, века. И в этом же музее заслуженный Маркичев и Перуджина, и ранний Рафаэль, до Афин. И здесь же красновато-коричневый, суховатый, поджарый фламандец, Буторин. И здесь же живописнейший Иван Зубов, француз, Клод Лорен XVII века. Фрагонар XVIII, тон, пространство, воздух. Хоть сам Зубков ни Лорена, ни Фрагонара не видал и убежден, что нету лучше Рафаэля, которого видел на фотографии. Нет, икона, производившаяся гражданином-поставщиком, разбита вдребезги. От нее осталось очень мало. Из нее родились лак и золото. Второе поколение — Баженов, Каурцев, Турин, Солонин, Солобанов, Баранов. Они не только не похожи на икону, но они не похожи и на старшее поколение. График Баженов, выдумщик и стилист Каурцев, живописцы Баранов и Турин. Причем Турин и Малявин, и почти современный француз. Русские иконописцы от Византии, оказывается, пользовались приемом, который лет 30 тому назад был преподан французскими наилевейшими художниками как последнее слово живописных открытий. В России им пользовались бубновалецы законом обратной перспективы. В Палехском музее хранится работа «Младшее поколение» Баранова, написанная от Пушкина «Кавказ подо мною». Она написана на самом деле от Пушкина законами обратной перспективы, то есть художник на своих квадратных сантиметрах лака создал перспективу, когда действие развертывается и показано от Пушкина, когда зритель